Эдвард Радзинский. Роковые минуты истории. Драма времен Великой Французской революции в трех действиях. Москва. Издательство «Аргументы и факты», «Экспресс-сервис», «Зебра Е». 2005 год. Читает Татьяна Ненарокомова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.